Глава 19. В первом павильоне Нора заглянула в лабораторию. Было 7 часов вечера, солнце садилось, и в полутемном помещении лаборатории стояла тишина. Все разошлись по своим трейлерам, чтобы подготовиться к ужину. Все, кроме одного человека. В круге света в дальнем углу стоял Таппан. Он склонился над рабочим столом. Услышав, как вошла Нора, Таппан выпрямился. «Нора!» Его голос эхом разнесся по пустому пространству. «Спасибо, что согласились встретиться со мной в этот поздний час. Будьте добры, закройте дверь». Она заперла дверь на задвижку. Было любопытно, что ей хочет показать Таппан. Почти весь день он просидел в лаборатории с Грегом Бэнксом, а потом ученый вышел и, не проронив ни слова, скрылся в своем трейлере. «Подойдите к столу. Хочу, чтобы вы на это взглянули». Таппан был одет в черную рубашку без воротника и джинсы. Нора сразу почувствовала, что он едва сдерживает рвущуюся наружу энергию. Нора обошла стол, на котором были разложены бумаги. «Вы уже их видели, да?» «Конечно. Это результаты масс-спектрометрии». «Хорошо. У меня для вас задачка». Таппан взял верхний лист со стопки и положил его перед Норой. «Взгляните». Она посмотрела на вертикальную столбиковую диаграмму и увидела десятки столбцов разной высоты, обозначавшие разные атомные массы. «Никаких странностей не замечаете?» Нора пригляделась и обнаружила, что справа, в конце диаграммы, столбец слишком высок. «Здесь ошибка», — указала Нора на него. «Ошибка?» «Такой большой атомной массы не может быть». «Не может быть? А если я вам скажу, что Бэнкс провел масс-спектрометрию не меньше 5 раз с 5 разными образцами и получил один и тот же результат?» Нора покачала головой. «Я не химик, поэтому могу чего-то не знать, но у всех известных элементов масса намного меньше». «Вот именно, у известных». «Грег Бэнкс полагает, что мы имеем дело со сверхтяжелым элементом, которого раньше никто не видел». Нора вопросительно взглянула на Таппана. «Весь день я провел здесь, пока Грег пытался определить по спектрам молекулярную структуру. Он говорит, это похоже на оксиды редких металлов — иттрия и палладия с катионами водорода. Вот только вместо палладия — неизвестный сверхтяжелый элемент. Боюсь, мои познания в химии не мешало бы взбодрить», — вздохнула Нора. Таппан пригладил ладонью волосы и продолжил. «Атомный номер урана — 92. Это значит, что в его ядре 92 протона. У водорода 1, у гелия 2 и так далее. Но все элементы, идущие после урана, не могут быть созданы в природе, только в лаборатории. Чем больше их атомный номер, тем они становятся тяжелее и нестабильнее. Вот почему все эти элементы короткоживущие. Атомы просто разлетаются в разные стороны. Среди таких элементов — америций, берклий, эйнштений, московий и прочие. До номера 118 — оганесона. Открытие последнего элемента подтвердили только в 2002 году, и он существует 0,005 доли секунды, а потом распадается». Таппан принялся мерить широкими шагами лабораторию. «Но вот что странно. Физики полагают, что если продолжить периодическую таблицу, где-то в районе 120-го элемента существует остров стабильности, группа элементов, которые не распадаются мгновенно. Они существуют долгое время, возможно, миллионы лет». Таппан остановился перед Норой. От него волнами расходилось радостное оживление. «Вы решили, что в том столбце ошибка? Ничего подобного. Это сверхтяжелый элемент. Если точнее, элемент номер 126, ведь в его ядре 126 протонов, а еще 184 нейтрона. Оба эти числа, 184 нейтрона и 126 протонов, физики называют магическими числами, потому что они полностью заполняют электронные оболочки». Вот почему элемент номер 126 обладает такой удивительной стабильностью. Нора слушала как завороженная. А важнее всего вот что. Хотя нам известно, что теоретически 126-й элемент может существовать, мы не способны его получить. Это слишком сложно. Наши ускорители недостаточно мощны, и у нас нет нужных ингредиентов. Технологически эта задача за пределами возможностей человеческой науки». Таппан выдержал паузу. «Но вот он перед нами. Очевидно, кто-то сумел его получить. А теперь я спрашиваю вас, Нора, кто?» «Инопланетяне», — помедлив, наполовину в шутку, наполовину всерьез, ответила она. Таппан долго смотрел на нее, потом улыбнулся, и на щеках заиграли ямочки. «Вы это сказали, не я». Нора попыталась уложить услышанное в голове. В сочетании с обнаруженными в ходе раскопок микротиктитами сделанное открытие не оставляло сомнений. На плато и в самом деле упал высокотехнологичный внеземной корабль. Она часто задышала, сердце забилось быстрее. Сомнений почти не оставалось, и все же она поймала себя на том, что отчаянно за них цепляется. Нора вдруг осознала, что какая-то часть ее разума просто не готова принять выводы, пусть даже очевидные, которые так сильно изменят ее восприятие мира. Но в замешательство Нору привело не только невероятное открытие. Отчасти сказывалось то, как близко к ней стоял Таппан. Учащенное сердцебиение, покалывание в руках и в ногах, запах разгоряченного мужского тела. Нора давно не испытывала ничего подобного. Но Таппан не замечал производимого им эффекта. Похоже, он был слишком поглощен открытием и ничего вокруг не видел. Сделав глубокий вдох, Нора отступила на шаг. «И это еще не все», — продолжил Таппан. «Есть даже более важное обстоятельство. Помните, я говорил про соединение Иттрия, Палладия и Гедрона? Это практически сверхпроводник, способный работать при комнатной температуре». «Но это невозможно». «Значит, вы понимаете, к чему я веду. Материал при комнатной температуре, проводящий электричество без сопротивления. Мы пытаемся изготовить такой 50 лет. Это будет революция во всех сферах, от вычислительной техники до передачи энергии. Но в найденном нами соединении вместо палладия 126-й элемент. И похоже, что в результате получился материал, обладающий сверхпроводимостью при комнатной температуре. Священный Грааль в материаловедении». Таппан шагнул вперед и взял ее за плечи. «Нора, мы своего добились, мы искали доказательства, и вот оно перед нами. Мы обнаружили сплав, который мог быть создан только с использованием технологий, намного превосходящих наши, инопланетных технологий». Несмотря на руки Таппана, лежавшие на ее плечах, Нора попыталась сосредоточиться. «Сенсационные выводы требуют железных доказательств», — сказала она себе. «А если человек очень хочет во что-то поверить, велика опасность ошибиться». Нора не произносила ни слова. Через некоторое время Таппан опустил руки. «Нора, вы молчите? Что вы обо всем этом думаете?» «Я?» Она запнулась. Сияющее лицо Таппана, блеск в его серых глазах, смотрящих на нее в упор. Все это очень отвлекало. «Я впечатлена», — наконец слабым голосом выговорила Нора. Таппан рассмеялся. «Впечатлены? И только!» «Дайте мне время собраться с мыслями». «Ну, конечно, конечно. Боже мой, наверное, я кажусь вам фанатиком». Таппан махнул рукой. «Но вы же осознаете, что это значит, верно?» Нора молчала. «Вы от природы скептик, я понимаю. Но, как я уже сказал, мы провели 5 независимых исследований 5 образцов, и во всех обнаружились следы одного и того же сверхтяжелого элемента. С таким отношением массы к заряду он единственный». «Из каких слоев эти образцы?» — наконец спросила Нора. «Они взяты в начале борозды. Оттуда, где объект на высокой скорости врезался в землю. Это следы объекта, пропахавшего песок». Снова повисла пауза. Таппан стал собирать графики. «Запру их в сейфе. Пусть информация пока остается в секрете». «Погодите, вы не расскажете про элемент команде?» — спросила Нора. С лица Таппана исчезла улыбка. «Пока нет». «Почему?» Таппан снова заулыбался. «Потому что, Нора, сначала я надеюсь убедить вас. Вы — скептик, которого я хочу обратить в свою веру». Он вдруг бросил взгляд на часы. «О, боже мой, час мартини давно прошел. Не желаете присоединиться? Такое событие нужно отпраздновать». Безобидное приглашение Таппана заставило Нору покраснеть, ведь в голову ей вдруг пришли отнюдь не безобидные мысли. Оставалось надеяться, что Таппан ничего не заметит. «Нет, спасибо, я сегодня устала». «Ничего удивительного. Пока я удовлетворюсь ответом «может быть». Но даю слово, скоро я услышу от вас «да».